Одно. Вы помните, Иисус Христос молился? Я эту мысль повторял не один раз. Да будут все едино, как ты во мне, и я в тебе, да будут едино все. Смотрите, эти три личности, это пример для нас. Отец, Сын и Дух Святой. Это личности, имеют свободную волю, но они едины без всяких, так сказать, ну, разделений. Нам сегодня это удивительно. Три едины Бог. Так и Павел говорит, и вы должны научиться этому единству здесь. Одно тело и один дух. Они обе к одной надежде призваны. В одном русле должны быть. Наверное, это все-таки непросто, правда? И Павел учит, как надо жить, чтобы это так было. Он говорил, я свою плоть распинаю, чтобы она за мной шла. Не она меня вела, а я ее вел. Каждый день усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вы знаете, сегодня есть такое выражение у медиков, особенно те, которые с психикой человека связаны. Говорят, раздвоение личности. Такое выражение помните? Раздвоение личности. Почему это раздвоение? Личность – это один, а раздвоение – это уже два. Потому что есть некто, кто разделяет. Поэтому Павел говорит, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Мы же ожидаем, что наш дух и душа и тело будут спасены. Уже три я назвал сегодня. Мы не только надеемся, что наш дух будет спасен. Он уже спасен. Но мы знаем, что наше тело будет воскрешено, правда? Одна надежда. Хотя наши, вот и две стороны существа нашего, они очень разные. Поэтому Господь здесь об этом очень много говорит. Один Господь, он все подчеркивает, один. Одна вера. Одно крещение. Одно. И как это непросто. Чтобы церковь 1300 членов было как одно. У нас сегодня по многим вопросам, что не голова, а то разум, правда? Это с одной стороны, в неких пропорциях есть что-то одно, но мы наблюдаем, что много, и не одно. Не одно. А надо, чтобы было одно. Один Господь, одна вера, одно крещение, и тело у Христа одно будет, не два. А членами тела являемся мы. Вот эта проблема единства, она всегда была очень тяжелым вопросом. И вы знаете, она решается, решается. Мы сегодня обвиняем друг друга. Может быть, я скажу то, что вам покажется крамолой. Но этого единства не добились и апостолы. Правда? Да, не добились. Между собой у них не было проблем. А в отношении церквей, сколько они потрудились, сколько, наверное, Павел выплакал, сколько Петр не вымолил. И вы знаете, трудно это сделать людям. И уже в то время, вы помните, Иоанн писал, я писал церкви, но любящий перца Диатреф нас не принимает. И ничего сделать не мог при всей его власти. Он сказал, что да, я приду. Если Господь позволит, я испытаю, Павел говорил коринфянам, не слова возгордившие, а силу. А? И тем не менее, это вопрос. Но я знаю все-таки, что Церковь Христова, та, которая будет восхищена, она будет единой. В ней не будет никаких разделений. В ней не будет никаких противостояний. Я повторю то, что не один раз говорил. Ни один человек. Вы извините, что я повторяю, но я говорю о единстве, который не сумеет убрать преграды, которые стоят между ним и еще кем-то, они в Царство Небесное не попадут два вместе. Такого не будет. Или здесь на земле решат свою проблему. Выбросят разделяющие и будут там. Или один пойдет в рай, а другой пойдет в ад. Там не будет ни одной пары из этих миллиардов людей спасенных, которые имели бы что-то один против другого. Это вопрос довольно серьезный. Это вопрос вечности. Вопрос единства – это вопрос вечности. Поэтому я хотел бы, чтобы каждый из нас, если между нами и кем-то существуют какие-то преграды, разделение, непонимание, утрясли его вовремя. И не надо, допустим, так уже надеяться, что вот я – это все сто, а тот – неизвестно кто, и что неизвестно, кто есть кто, если так вот рассуждать на сегодняшний день. Мы много чего не знаем и много чего не видим. То, что мы видим, это обрывки того, что происходит. А много мы чего не знаем. Поэтому я хотел бы, чтобы в этом отношении у нас был полный порядок. Если мы хотим уверенно смотреть в будущее, иметь веру, что будем в Царстве Небесном. Поэтому очень хотел бы, чтобы мы не проверяли друг друга, а проверяли сами себя. Случился, допустим, конфликт у меня с Сергеем Дмитриевичем. Я не должен искать в нем причину, а в себе. А что я не сделал такое, что между нами конфликт какой-то? Между нами нет конфликта, я просто как пример говорю. А он пусть думает, а может я. Вот так будет лучше. А так понаходим друг друга, а в себе не понаходим. А надо искать в самих себе, а не в ком-то. Конечно, если Господь говорит, Господь, это один вопрос. Но направление наше, оно должно быть именно вот таким. Потому что Писание говорит, каждый за себя даст отчет перед Богом. Что значит за себя? Вообще-то я не только буду отвечать за свой характер, который у меня есть. Я буду еще отвечать за то, что я вам что-то не сказал, то надо было бы. Но это будет за себя все равно. Брат Николай не скажет, я отвечать не буду за это. Он будет отвечать. А если я не сказал, то я буду отвечать за это. Есть некий действительно раздел, есть некие нормы, работы нормы, труда нормы, которые я должен придерживаться, и объем должен выполнить. Вот я должен свой объем выполнить. За меня его никто не выполнит. Я должен это сделать. Поэтому вот этот вопрос, он очень сегодня ценный для нас. И я хотел бы, чтобы мы об этом думали. Мы мало об этом думаем, как сохранить единство. Направо, налево расшвырал, разорвал, и пошел дальше, и так далее, и так далее, и так далее. Все надо делать. Мы молчать не можем, если что-то не так. Но это делается так, чтобы то единство сохранял, чтобы иметь власть один над другим. Ну, какую власть? Я не веду какую-то такую диктаторскую, а духовную власть. Если я сегодня готов беседовать с братом, ну, то это же власть какая-то действует, а он со мной. Если я ее не имею, то он и не будет этого делать со мной. Это духовная власть. Она распространяется, человек прислушивается, делает это с удовольствием. Власть Божия так действует. В некотором процентном отношении, потому что в других вопросах Господь по-другому может применять свою власть. И дальше читаю 7 стих. С одной стороны, Господь здесь говорит, один Бог, одна вера, одно крещение. А 7 стих говорит, здесь нет слова «но», я его добавляю. Но при всем том, что мы одно тело, но каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Здесь уже мы не все одинаково имеем. не одинаковые функции действия в этом организме Христовом нас, как членов тела. Здесь уже есть разница. Сначала Господь говорит о единстве, а потом в этом единстве есть разница между нами. Мы не одинаковые. У нас разные функции. Мы призваны к разному труду, разное духовное дарование. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И действующим, или лучше сказать, полезным, будет тот христианин, который действует в этом даре Христовом, который Господь дал ему. Если он берет на себя несвойственное ему, он не принесет никакой пользы. А вот если он пользуется тем, что Господь дал, что Господь открыл, что Господь ему предложил это делать, он будет полезен для организма. И если он этого не понимает, он принесет вред себе и всему организму. То в нашем теле Господь так устроил, что каждый член тела занимается тем, чему Господь определил, и не может другого делать. Правда, в некоторых случаях, когда какой-то орган поражается, другой может брать, поддерживать. Такое есть. Но тем не менее, все-таки, и каждый член тела имеет свое назначение. Сердце не может дышать, это делают легкие. Глаз не может ходить, ухо не может смотреть. Господь определил, расставил, и каждый занимается своим делом. В церкви есть свободная воля, то тут все может быть. Глаз захочет быть носом, нога захочет быть ухом, и тогда беда. И тогда беда, когда это все нарушается. Люди делают, и сами не знают, зачем делают, и думают, что хорошо делают. Но у каждого есть свое место, свое определение и свое служение. Господь так распределил. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Почему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Вот здесь напрямую связано с духовными дарами. Человек, который имеет дары, они самые разнообразные. И я не включаю сегодня только 9. Есть еще. И другие, так сказать, ценные черты вот этого характера Божьего и труда, который люди выполняют. Но если Бог ничего не дал, я исключаю, что люди, которые пришли в церковь, Бог покрестил Духом Святым и ничего не дал. Такого просто быть не может. Они просто и не могут быть полноправными членами, работающими для Господа. Если бы сегодня, вот эти наши 1300 членов, не знаю, сколько крещен Духом, сколько не крещены, какое духовное положение, если бы стали работать каждый на своем месте и в свою меру, совсем не то было бы, что сегодня есть. Вы согласитесь, что это так?